Глава 4. Легенда о губителе. «Слева заходи!» — громко наставлял Дар, стоя в отдалении и наблюдая, как я обхожу группу бородавочников с тыла, продираясь через кусты. «Шевели копытами, отвлекай на себя!» Его голос далеко разносился в ночной тиши, но странное дело, бородавочники его словно и не слышали. Три не особо крупных зверя, отдаленно напоминающих кабанчиков, холкой мне по колено, утробно похрюкивая, деловито рыли землю пятаками у корней могучего дерева с развесистой кроной. То ли нашли нечто такое вкусное, что начхать было на вторгшихся на их территорию игроков, то ли действительно не слышали. Глухие? Бородавочник. Уровень 1. Жизнь 85. «Мне опыт за них не нужен, а тебе позарез. Вот и работай!» Снова воззвал Дар на весь лес. «Первые в моей игровой жизни зверюги. Их трое, а я один. Сразу соображаю, что раз это стая, то мобы, скорее всего, социально агрессивные. То есть, как только трону одного, все остальные тут же на меня кровно обидятся и решат сурово наказать. Их и различить не так-то просто, хоть ночное небо и дает вполне сносное освещение, но ночь есть ночь. И как Дар их разглядел в гуще леса с дороги? Ему легко командовать. Он лекарь 7-го уровня. Его эти первоуровневые мобы просто не заметят, даже если подойдет вплотную. Условности игровой механики. С другой стороны, он всегда успеет меня подлечить, случись что непредвиденное. Поэтому опасаться нечего. Собственно, я и не опасался. Но подойти к ним оказалось непросто. Это по ровной, как скатерть дороги, под таким небом путешествовать вполне комфортно. А вот продираться сквозь кусты, когда невидимые в темноте ветки так и норовят хлестнуть по физиономии, задачка не слишком приятная. Но я хотя бы уже видел смутные силуэты, копошащиеся шагах в 10 на фоне древесного ствола. Темное на темном. «Зуб, ну же!» «По-моему, твои вопли их сейчас привлекут куда больше, чем мое присутствие», — проворчал я под нос, но у ментора оказался острый слух. «Да не болтай! Атакуй!» Дар заорал так, что казалось, сейчас листья с деревьев осыплются. Но я уже и так перепрыгиваю через куст и несусь к мобам, замахнувшись мечом. Заметили. Три удивленных рыла развернулись в мою сторону. В последний момент рука дрогнула, и я едва не промахнулся. Как-то это неправильно убивать совершенно мирное создание. Но клинок все же с размаху погрузился в загривок первой жертвы, нанеся смертельный удар, и система тут же радостно отрапортовала. Бородавочник повержен. Получен опыт 146. Текущее значение — 146 из 1000. Добавлена запись в бестиарий. Бородавочник. Показать. Да, нет. Пока пытался выдернуть застрявший меч из тела, два остальных корнееда, моментально утратив нейтралитет, рванули ко мне и вцепились в сапоги бульдожьей хваткой. Я почувствовал, как зубы зверей, продавив голенище, смыкаются на моей плоти. Бородавочник. Простой укус. Зубоскал. 99 из 100. 5 на 2 единиц физического урона. 9 поглощено. И все? Единица урона от двух рыл? Мне определенно нравится моя защита. Лезвие с чавкающим звуком вырвалось из загривка, разбрызгивая кровь. Не мудрствуя лукаво, я тем же способом с легкой злостью проткнул и двух остальных. А нечего мне сапоги уродовать, мне их еще носить. Когда обиженный визг затих, опыта значительно прибавилось. 438 из 1000. Первый опыт всегда дается легко и льется щедро. Кровожадно поискал взглядом. Нет ли кого еще рядом на трофеи? Но лес был пуст. «Доволен?» Стряхнув с уника кровь, обернулся к ментору, как привидение, появившемуся за спиной. Соизволил все-таки сойти с дороги и зайти в лес. «Это учебное сражение». Дар смотрел на меня с веселым прищуром. «Ты и должен был победить, если только не последний олух. А ты, надеюсь, не последний, и толк из тебя выйдет». «Угу, толк-то выйдет, а бестолочь останется. Что, так и бросим их здесь? Как добыча они что, никакой ценности не представляют? Жалко же зверюшек просто так в расход пускать. Первый уровень, добычи с них нет. Можно использовать на мясо, но ты, думаю, пока не проголодался». Меня аж передернуло, когда представил, что потрошу тушу мечом ради куска сырого окровавленного мяса поаппетитнее. «Нет-нет, я не голоден». Я отмахнулся. «Обычно через пару часов трупы сами распадаются на составляющие. Но по правилам процесс принято ускорять. Во-первых, нечего захламлять местность. Дар назидательно поднял указательный палец. Во-вторых, развеивание ускоряет генерацию новых мобов. Мы ведь тут не первые и не последние для тренировки. Развеивание? Да, выдели любую цель, присмотрись к системным сообщениям. Теперь я заметил. Развеять труп? Да, нет. Я выполнил требования, и прямо на моих глазах с телами бородавочников произошло нечто слегка шокирующее. Они начали оседать, таять, словно куски льда на солнцепёке. Плоть истончилась, сквозь кожу прорвались кости, затем и кости рассыпались в неосязаемый прах. Всего минута, и от зверей, только наслаждавшихся своей маленькой жизнью ночных созданий, не осталось ничего, кроме пыли на распрямившейся траве. Занятно. Так вот, как здесь происходит процесс добычи. А что вообще может выпасть со зверя? Мясо, клочки кожи, мусор. Это же песочница. Всем необходимым ты уже обеспечен, поэтому ничего ценного с низкоуровневых не жди. Ладно, выдвигаемся дальше. Так что у тебя за трение с кланами, Дар? Вернулся я к интересовавшей меня теме сразу, как только выбрались обратно на дорогу и двинулись дальше. Из-за моего первого уровня мы путешествовали безопасным вариантом. По дорогам с официальным статусом «общественные». Утрированно — общаки. На вид — дорога как дорога. Обычная грунтовка, посыпанная основательно затоптанным гравием со следами копыт и лап от разнообразных ездовых животных. Ни одного из них пока, кстати, не видел. В этот полночный час было пустынно. Но общаки примечательны тем, что над ними висит постоянно обновляемое служителями храма Возрожденных заклятие чистоты. И стоит лесному зверью пересечь невидимую границу, таких тут же охватывает страх и слабость. Так что обычные мобы от таких дорог держались в сторонке, позволяя путникам путешествовать без помех. Если жаждешь объяснений, начинать их нужно не с кланов. Я навострил уши, поняв, что ментор наконец готов к разговору, а то за полчаса пути говорил о чем угодно, только не о том, что меня интересовало на самом деле. Видимо, после тестового сражения обо мне у Дара сложилось благоприятное впечатление. Я хмыкнул. Сражение. Стычка, не более. Избиение мирных мобов превосходящими силами противника. Даже неловко. «Весь внимание, босс!» Я пихнул мага в плечо, заметив, что он опять задумался. «Какой я тебе бо...» «Ладно, вижу, что имя ты не зря заработал. Но лучше не перебивай лишний раз, говорить придется долго. А запутаться и упустить что-нибудь важное — легко». «Хорошо». Я сострил предельно серьезную физиономию. «Молчу, как рыба об лёд». «Итак, первая проблема песочницы — оружие. Сказал же, не перебивай». Я хмыкнул и удержал готовый сорваться с языка вопрос. «Ты пока даже не понимаешь, насколько уникальная штуковина сейчас находится в твоих руках. И моя первейшая обязанность — объяснить тебе это предельно доходчиво. Итак, любой новичок вселенной X сразу после создания аватара наделяется пожизненным уникальным оружием, наиболее соответствующим его физиологическим и психологическим предпочтениям». Не сбавляя шага, я молча стянул меч со стены, повертел лезвие перед лицом, разглядывая со всех сторон. «Ну да, удобен удивительно, словно всю жизнь им владел. Но очень уж какой-то невзрачный. Кстати, а от крови-то он полностью очистился. Не пятнышко. Хотя я его не особенно-то и вытирал. Вот это действительно удобно». Заметив мои манипуляции, Дар кивнул и продолжил. «А теперь держи крепче, не урони на ногу. Дело в том, что параметры уника растут вместе с уровнем хозяина. Прокачиваются, как и он. А на 10 уровне игрок получает возможность унести оружие в старшие локации, но только в том случае, если докажет свою доблесть и удачливость. Если же нет, то господин Эска заставит тебя применить дубликатор. Не тянись к сумке, сейчас он тебе не нужен и, скорее всего, не понадобится до 10-го. Так вот, после обработки дубликатором уник потеряет свойства роста характеристик и станет просто хорошим оружием твоего текущего уровня. Как только ты из него вырастешь, придется искать что-нибудь получше. Я сумел тебя заинтересовать?» «Что-то мне говорит, что за такую хреновину многие готовы глотки друг другу перегрызть». «Правильно мыслишь. Каждый игрок должен доказать господину Эска, что достоин такого оружия. А для этого нужно зачистить местное подземелье и победить губителя». «Губителя?» У него много имен. Душегуб, кукловод, призрачный мститель, повелитель душ, но чаще называют губителем. Прервавшись, маг свернул влево. Дорога в этом месте упиралась в развилку, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Уж кто-кто, а он эту местность знал лучше меня. Лес по обочинам дороги уплотнился, да и заросли кустарника стали погуще. Фей, которых я видел в ромашке, здесь не водилось. Не исключено, что те существа исключительно одомашненные. По мере продвижения виртуальная карта постепенно заполнялась обширными участками прилегающей к дороге местности. Так что если потребуется вернуться самостоятельно, я не заплутаю. Но сейчас дорога меня совершенно не интересовала. Затаив дыхание, я ждал, что Дар скажет дальше. «Давай-ка я тебе расскажу легенду целиком». Дар щелкнул пальцами по краю широкополой шляпы, сползающей на глаза. «Так вот, губитель — это, собственно, темный босс локации. Могущественная тварь, некогда попавшая в Дивносад через трещину реальности из другого мира и застрявшая в настоящем. Обитает он в подземье, возле источника стихийной энергии, и дальше этого источника не может уйти ни на шаг. Босс могучий, а источник не очень. Энергии едва хватает, чтобы поддерживать его сюжетно обусловленную паршивую жизнь. Совершенно естественно, что загнанный в такие неприглядные условия, он изо всех сил старается расширить зону своего влияния. Со своим прежним миром у него сохранилась нематериальная связь. Он может призывать души своих слуг, а те подчиняют и приводят к нему существ локаций, в которых переселяются после ритуала. Ритуал босс проводит лично, посредством способности, материализованной в специальный артефакт — кинжал, носящий название «Душелов». Дальнейшая задача слуг губителя — захватить другие источники, коих в локации еще два, чтобы приумножить силу хозяина, дать ему шанс обрести полную власть над миром. Но источники денно и ночно охраняются стражами возрожденных, которые безжалостно уничтожают слуг губителя, исправно получая экспу, очки жизни и оттачивая умения. Я внимательно слушал, не забывая вовремя переставлять ноги. Во чешет, как по писаному. Или и в самом деле читает справку из своего виртуального глоссария. Впрочем, неважно. Информация интересная, а заняться по дороге все равно больше нечем. Разглядывать, который уже километр подряд кустики и деревья, скучновато. Хоть лекцию послушаю. Хотя воздух замечательный, свежий, приятный. И не отпускает ощущение, что скоро разразится дождь. То есть основной способ прокачки — на ежедневных заданиях возле источников? Верно. Дар так энергично кивнул, что чуть не потерял шляпу. Успел придержать ее в последний момент. Впрочем, кроме цепочки заданий «Преданный друг» и «Ежедневок», есть и другие квесты. Но все они рандомные. Система их генерирует в зависимости от действий игрока. Ты меня отвлек. Итак, полностью губителя уничтожить нельзя, только его текущее физическое воплощение. Став духом, он неизбежно снова набирает физическую форму. Его сила растет каждый прожитый день, поэтому господин Эско регулярно выдает игрокам задания на прохождение данжа. Вход в данж разрешен для игроков с 6 по 8 уровни. Минимально допустимая группа — двое, максимально — пятеро. Но обычно ходят тройками. Чем меньше народу в группе, тем выше шанс получить ритуальный кинжал после победы над губителем. «Так все дело в кинжале!» Наверное, мой возглас прозвучал слишком громко. В кустах заполошно захлопали крылья, и что-то небольшое по виду взмыло в небо, улепетывая подальше. Даже рассмотреть не успел. «Тот, кто его получит, доказывает, что достоин уника?» «Чую, что шанс его добыть невысок. Насколько реально пройти вдвоем?» «Не скрою, вариант менее популярный, так как выжить в двойке очень сложно», — признался Дар. «Но все же пользующийся определенным спросом. Авантюристы есть всегда. К тому же сложность данжа для двоих понижается на 30%. Не бог весть, какое преимущество. У троек 100% сложности, у пятерок, соответственно, 160%. Тогда я не против. Скидка ощутимая». Но делить на двоих гораздо интереснее, чем на троих. И тем более на пятерых. Значит, таков твой план. Именно для этого я тебе и нужен. А что насчет статистики? Как часто удается двойкам одолеть губителя? Спокойно, брат Зуб, спокойно. Дарни громко рассмеялся. Я и так тебе все расскажу. Да, мне этот вариант нравится гораздо больше, и именно его мы и хотели попробовать с жальником. Хотели? А что пошло не так? Поначалу все было неплохо. Ментор, сам понимаешь, вырастает раньше подопечного, поэтому уходит в данж первым. И обучение на этом заканчивается, так как после данжа у игрока обычно уже 9-10 уровень, и ему ничего не остается, как шагать дальше, в портал. Мы с жальником поступили иначе. На 7 уровне он придержал развитие, ограничился обязательными ежедневками. И все свое время и усилия бросил на меня, чтобы подтянуть до 6-го. Мы хорошо подготовились. Планировали уйти из Локи вместе, сплоченной двойкой. Дар невесело хмыкнул и нехотя закончил. А потом жальнику пришлось сократить парочке чрезмерно ретивых игроков жизнь. И что в этом такого? Мое внимание сразу удвоилось. Вопрос об убийстве игроков меня очень даже интересовал, так как на меня самого была открыта охота. Если это разрешено правилами игры. Дар помотал головой. Запомни накрепко главное правило выживания. В начальной локации игрокам запрещено убивать друг друга. И все же это иногда происходит. После первого убийства следует немедленное наказание. Минус одна жизнь. И отнимает ее у игрока лично господин Эско. Отнимает? Я настороженно прищурился. Слушай, давай уже без этих эвфемизмов. Как это выглядит на практике? Господин Эско лично убивает неудачника. Четко и раздельно проговорил Дар. Так, понятно? Более чем. Я оторопело кивнул. И что, никто не сопротивляется? Ты его еще просто не видел в деле, зуб. Дар усмехнулся. Ему невозможно сопротивляться. Он вне уровней. Он... Да сам увидишь. А если ты на свою дурную голову умудришься совершить убийство еще раз, то господин Эско незамедлительно выдаст тебе прямой билет в Инферно, независимо от уровня и принадлежности к клану. Опять Инферно. В кустах снова затрещало, послышался быстро удаляющийся топот, и я невольно понизил голос. Да что за беда, когда ментор разорялся, на него бородавочники внимания не обращали. Ты так и не просветил, что не так с этими вратами. Хорошо, просвещаю. Рэндом в чистом виде. Врата отправляют не просто в случайные миры Вселенной X. Они могут швырнуть неудачника в худшие из возможных миров, по уровню намного превышающие уровень игрока, с минимальным шансом выживания. Я не горю желанием проверять, что это значит на самом деле. А ты? Фу, черт. Умеешь ты подбирать момент, чтобы сообщить приятные новости. Но я вроде человек не кровожадный, убивать никого не планирую. Кстати, а как насчет самозащиты? На это я хоть имею право? Само собой. Но самозащита самозащите рознь. Был тут недавно один хитрозадый перец. Спровоцировал игрока на драку, а потом прикончил в качестве самозащиты. Не прокатило. В общем, Эско всегда решает лично, виновен ты в убийстве или нет. Он здесь и судья, и присяжные в одном лице. Поэтому лучше до крайностей не доводить. Не хочу сейчас вдаваться в подробности. Скажу лишь, что причины у ментора на такой поступок были. Но наш план зачистить логово губителя вдвоем развалился, как карточный домик. Я остался один и выпал из общей очереди на данж. «Дальше догадаться нетрудно», — понимающе подхватил я. «Ты дождался новичка, чтобы снова организовать двойку и повторить затею жальника. Любишь наступать на одни и те же грабли? Смейся сколько хочешь, но я все еще хочу получить уник. Мир за пределами песочницы намного сложнее, и хорошее оружие — первейший залог выживания». Если ты согласен с моим планом, я могу поступить как жальник, придержать свой опыт и бросить все усилия на твою прокачку. Я здесь 5 дней, зуб, и у меня осталось всего 3 дня, чтобы поднять тебя до 6-го. Это вполне осуществимо. Первые уровни берутся быстро. Погоди, я одного не пойму. К чему такая спешка? Что значит «осталось 3 дня»? Дар внезапно остановился посреди дороги и недоверчиво уставился на меня. Пришлось тоже притормозить. Ушастый и этого не сообщил? Сволочь безухая. Новичок имеет право находиться в стартовой локации только 10 суток и обязан добраться до 8 уровня за 8. При получении 8 уровня даются сутки на подготовку. Если по каким-то причинам игрок не попадает в очередь на данж или отказывается от его прохождения, или не успевает вовремя добраться до 8 уровня... «Снова инферно», — предположил я, чувствуя неприятный холодок в груди. «А если игрок погибает в данже? Это ведь случается нередко». «Если остается хоть одна запасная жизнь, то возрождаешься в репликаторе и спокойно докачиваешься до 10 уровня в пределах отведенного срока. Вот только на уникальное оружие губу уже не раскатывай. Второй раз данж для тебя закрыт». «Ну и дела». Я, конечно, и сам не собирался застревать в песочнице, особенно учитывая то письмецо, но после всего, что сейчас услышал, в сознании словно вспыхнул подожженный фитиль, и теперь я не мог отвести от него взгляд, наблюдая, как пропитанный горючей смесью конец пожирает огонь. Одно дело сидеть в начальной локации сколько захочется и уйти, как только будешь готов. Совсем другое знать, что тебя выкинут отсюда, как нашкодившую собачонку, если что-то не понравится таинственному господину Эска. И это при том, что у меня и так наметились проблемы с личным убийцей. Какой-то тут перебор со стартом. Голова уже кругом. Ладно, от меня сейчас что требуется? Ну, раз ты готов рискнуть... Дар задумался на секунду. Понимаешь, какая штука? Жальник был танком, а ты просто воин стихий. И раскачать тебя в этом спеке до танка... Даже если поднять до 8-го, сложнее. Слишком мало очков характеристик ты получишь. Не говоря уже о том, что комплекция у тебя далеко не героическая. Я прекрасно понимал, о чем он говорит. Собственно говоря, танк — игрок с особой специализацией. Как правило, средний урон танка ниже, чем у обычного игрока. Его основные параметры нацелены на броню и выживаемость. А его способности, больше чем у любого другого спека, генерируют так называемое агро. Степень агрессии моба, направленную на игрока. Если попроще, то танк должен уметь связать моба боем так, чтобы он, как бы ни ярился, больше ни на кого не обращал внимания, не переключался на членов группы, даже если их урон намного превосходит урон танка. И пока враги на нем висят, остальные члены группы их методично уничтожают. Честно говоря, как-то странно, что я помню о существовании других игр, но совершенно не помню ни названий, ни игровых подробностей. Просто общие знания по механике. Наверное, их заливают в сознание при создании аватара, чтобы игрок хоть как-то ориентировался в том, где находится и что ему предстоит сделать. Я встряхнул головой, прогоняя ненужные мысли, и прямо посмотрел Дару в глаза. «Выкладываешь, что у тебя на уме?» «Нам нужен танкующий питомец», — сообщил ментор. Причем особенный. Понятно. И ты знаешь, где такого взять. Именно туда мы и идем, верно? Да, но шанс приручения невелик. Должен предупредить, если не сможем получить нужного пета, то я с чистой совестью доведу тебя до 5 уровня, и как только мне стукнет 8, уйду в подземье с любой подходящей тройкой по обычному сценарию. Не хочу предоставлять господину Эско возможность спустить мою судьбу в унитаз. То бишь в инферно. И тебе не советую. Я задумался, размышляя над предложением. Так вот, откуда растут ноги у такого ничем не оправданного доверия к новичку, которого он совершенно не знает. У него просто нет выхода. Последний шанс попасть в данж на своих условиях. Вот и обихаживает меня изо всех сил, расточая улыбки. Авантюрист и упрямец. Но мне его идея тоже понравилась. Выходит, я такой же авантюрист? Главное, что он обещал меня прокачать быстро. А именно это мне было и нужно. Прокачаться и свалить из Локи до того, как возникнут настоящие проблемы. Ладно, Дар, уговорил. Почему бы и не попробовать? Веди к своему питомцу. Дар довольно улыбнулся и с чувством хлопнул меня по плечу, заставив поморщиться. Все-таки 7-й уровень. Затем свернул с дороги и молча двинулся в лес.